Сварог не спеша шагал по высоким коридорам, широким лестницам, пересекал залы, шел мимо колоннад. Зеленые с черным, густо-алые с синим, фиолетовые с пурпурными прожилками, золотистые с черными нитями, полупрозрачно-лимонные с таинственным переплетением темных прожилок внутри. Вышел, наконец, к высокой стрельчатой арке, за которой простирался огромный тронный зал в розовато-лиловых тонах с алыми и черными прожилками. Многочисленные ниши с набитыми сокровищами черными сундуками, сводчатый потолок усыпан алыми каменьями, словно бы повторявшими созвездия ночного неба неизвестной планеты. У дальней стены трон, как будто вырезанный из цельной глыбы янтаря. Там он и увидел Яну, сидевшую в позе отнюдь не исполненной королевского величия. Далеко вытянула ноги, чуть сползла с сиденья, откинувшись на спинку. Золотые волосы рассыпались по плечам, по алой мантии, руки свесились с подлокотников, глаза закрыты, на лице блаженная, умиротворенная улыбка. Она сейчас походила на человека, отыскавшего уютное местечко для отдыха после долгих странствий. Сварог бы постоял так долго, любуясь ею, но... Рука невольно метнулась к поясу, ища эфес меча, которого при нем не было. Никакого оружия при нем не было. Но это... Те самые пантеры из черной бронзы, лежавшие меж троном и стеной, с тех пор, как он помнил замок, сейчас ожили. Они уже не лежали на прежнем месте в прежней позе, а сидели у подлокотников трона, терлись головами обезвольно повисшие руки Яны с грацией и лаской домашних кошек, прикрыв глаза. Из какого-то пронзительно-желтого камня с вертикальным темно-синим зрачком, выгибаясь, казалось даже, что они мурлычут, хотя оттуда не доносилось ни звука. Потом раздался короткий недобрый рык, и обе уставились на Сварога, припав к полу, оскалившись. Черные изнутри пасти, черные клыки. Он остался на месте. Это был его замок, способный защитить хозяина и не от таких напастей. Даже если бросятся, все равно не успеют. Мгновенно вскинувшись и с первого взгляда оценив ситуацию, Яна обеими ладошками ударила пантер по головам, меж круглыми настороженными ушами, что-то крикнула, короткую фразу, из которой Сварог не понял ни слова. Зато пантеры обе моментально поднялись из атакующей позиции, встали смирехонько пятясь, отошли на свои прежние места, легли на пол и замерли в той позе, какую Сварог всегда помнил. Одна, словно зеркальное отражение другой. Он неторопливо пошел к трону, инстинктом понимая, что опасности больше нет. Яна торопливо встала ему навстречу со сконфуженным, словно бы даже виноватым лицом. «Прости, пожалуйста, что я тут расселась», — быстро сказала она, теребя застежку мантии. Усмехнувшись, Сварог обнял ее за плечи и притянул к себе. «Вита, ты ведь королева здесь», — сказал он мягко. «Но я же обещала ни на что не претендовать». «Вряд ли это обещание охватывает понятие «посидеть на троне», — сказал Сварог голосом записного судейского крючка. «Тебе, в конце концов, даже положено. Что это за королева, если она не сидит на троне, хотя он у нее есть? Подожди, мы еще медали и знаки будем сегодня вручать именно здесь, оба сидя на этом самом троне. В первую очередь для того, чтобы Диамио Сонирил и канцлер прониклись именно так, как ты хотела». Яна улыбнулась ему счастливо и доверчиво. «Но мы же не поместимся вдвоем». «Оглянись», — сказал Сварог. Оглянувшись, она ойкнула от удивления. Трон сейчас стал именно такой ширины, чтобы на нем свободно разместились двое. «Что это?» «Это Вентордеран», — серьезно сказал Сварог. А вот что такое Вентордеран, я до сих пор не понимаю. Может, и никогда не пойму. Мой предшественник унес с собой немало секретов. И никто не понимает, включая всезнающую Грельфи. Может быть, ты с твоим древним ветром? Яна прикусила нижнюю губку, ее лицо стало невероятно сосредоточенным, напряженным, чуточку бледным. Потом приняла обычный вид. «Нет», — она мотнула головой, — «не понимаю, что он такое, что-то необычное». «Ну, это-то мы все знаем», — засмеялся Сварог. Приобнял ее за плечи и сказал, «а вот эти кошечки...» «Я-то полагал, что все знаю о своем королевстве и своих замках. Слышал, правда, как и многие, что подобные твари могут оживать». «Ну как же?» «Давняя история под Акобаром. Там крестьянин выворотил плугом. Не пантеру, правда, вроде бы самую обычную на вид кошку из точно такой же черной бронзы. Сбежались любопытные соседи. Один, как это частенько в деревнях случается, что-то такое знал. Но, как тут же выяснилось, недостаточно. Пыжась и чванясь, чтобы как следует произвести впечатление на односельчан, он принялся что-то такое бормотать, уверяя, что прекрасно умеет управлять этакими созданиями. И отец его умел, а уж дед... Это оказались последние в его жизни слова. Кошка ожила. Судя по всему, так называемый знаток и в самом деле нахватался каких-то вершков. Но то, что включил, выключить уже не смог. Или попросту... запаниковав, не успел. Живых свидетелей, собственно, не осталось. Всю картину потом пришлось восстанавливать по осмотру места происшествия и показаниям единственного уцелевшего на том поле. Мужик оказался исполнен житейской мудрости. Едва кошка шевельнулась, он припустил прочь, то есть мочи, влез на верхушку высоченного дуба лигах в пяти от поля, и не слезал 3 дня, пока все не кончилось. За эти 3 дня обезлюдили 6 деревень. Ни человека, ни скотины, никакой другой живности. Небольшой замок местного барона, а от 6 драгун, на всю беду, ехавших по большой дороге и с дуру попытавшихся кошку атаковать, остались лишь клочки по закоулочкам. Кошка уничтожала все живое, и не метаясь, как сказочная фурия, а спокойно и деловито, будто робот. Неизвестно, чем бы все кончилось, но когда началось в 7-й деревне, конец этому положил местный кузнец. Поскольку эта жуткая история происходила не в сказке, а наяву, волшебного меча у кузнеца не имелось, и заклинаний он не знал. Он просто-напросто, когда зверюга заявилась к нему в кузницу, ухитрился опрокинуть на нее 2-ведерный чан с расплавленной бронзой. Барон ему как раз заказал, как мастеру на все руки, отлить дикого кабана, чтобы поставить у ворот. Оттуда кошка уже не выбралась. Этот бесформенный слиток металла до сих пор пылится в запасниках 8-го департамента. Хватило у кого-то тогда ума не извлекать диковину, а положить на хранение, пока не отыщется полезная информация, как именно таких монстров выключают. Чего, кстати, за 80 лет так и не произошло пока. Так что Сварогу все же было чуточку неприятно сидеть спиной к этим милым созданиям явно того же пошиба, хотя и понимал, что опасности нет. «Ну, извини», — сказала Яна, покаянно понурив голову. «Я их и раньше здесь видела». Но тогда у меня еще не проснулось так, как сейчас. Я и не пыталась. Знала, что это за звери. А что это за звери? Боевые роботы, сказала Яна. Но чьи они, никто не знает. И не может определить. В точности, как с твоим Вентордераном. Известно только, что еще задолго до шторма они считались невообразимой древностью. Ты только не смейся над моими скороспелыми версиями, но их, быть может, сделали даже не мы. не наша раса. Не буду смеяться, сказал Сварог серьезно. Стоит ли смеяться, если у тебя самого, если можно так выразиться, стоит в конюшне некий конь, которому миллионы лет, и точно так же непонятно, что он такое? Сварог осторожно спросил. И ты полностью можешь держать их в руках? Ты же видел, знаешь. Яна повернула к нему серьезное личико. Мне показалось, что это не совсем роботы. Такое впечатление, что они мне обрадовались и даже ласкались. «Извини, что я тут взялась». «Глупости», — сказал Сварог. «Раз ты полностью держишь их в руках. Подарить их тебе, что ли, на свадьбу, раз ты умеешь с ними обращаться?» «А что я буду с ними делать?» — пожала плечами Яна. «Это в первую очередь убийцы. Здесь меня и так охраняют. А наверху? Совершенно не представляю, зачем мне там роботы-убийцы. Пусть уж и дальше лежат, как украшения дворца». Ее лицо стало задумчивым и серьезным. «Хотя, когда-нибудь могут и пригодиться». У Сварога при ее последних словах возникла перед глазами крайне завлекательная картина. «Это милые кошечки, добравшись до Акобара, устраивают Брашеро и его шайки панихиду с танцами. Но вот знать бы точно, останутся ли они целыми и невредимыми, когда по ним начнут палить из бластеров или чего-то подобного?» Яна опустила голову ему на плечо, прикрыла глаза. «Ты не сердишься, что я вот так взяла и ушла?» «Ну что ты», — сказал Сварог, обнимая ее покрепче. «Я давно уже думала», — сказала Яна, не открывая глаз. «Знаешь, у меня ведь никогда не было дома. Ну, разве что только покои в Кел-Инире, но только до той поры, пока не умерли родители. Тогда все вокруг стало вдруг чужим. Вокруг постоянно толклись, не давали побыть одной, могли ввалиться в любой момент, потому что так надо, заставить что-то делать, подписывать, сидеть на троне и повторять то, что шептали на ухо». «Но ведь ты выросла», — осторожно сказал Сварог. Яна с закрытыми глазами грустно улыбнулась. «К тому времени, когда я выросла, успела эту громадину возненавидеть раз и навсегда, и ничего уже с этим не поделаешь». Ее голос звучал мягче, умиротвореннее. «А здесь я словно бы дома. Никто не вломится, не заставит прикладывать печать на очередную ненужную бумагу». Она пошевелилась, чуть напряженно произнесла: «Можно тебя попросить? Вентордеран такой большой. Здесь не найдется пары комнат, которые были бы как бы мои? Именно как бы. Не думай, будто я пытаюсь что-то у тебя оттяпать. Просто я все время прихожу в твои комнаты, ложусь в твою постель. А как хорошо было бы иметь что-то хотя бы на словах свое. Чтобы мы обедали в моей гостиной, и ты ложился в мою постель. Понимаешь?» «Понимаю, кажется», — сказал Сварог. «Благо тут и думать долго не нужно. Пошли». «Куда?» «Увидишь». Он давным-давно успел изучить весь Вентордеран и до сих пор иногда ломал голову, для чего, вернее, для кого, предназначалась самая маленькая башенка Вентордерана, аметистовая. Словно бы отдельный замок в замке, предназначенный для обитания одного единственного человека, причем, несомненно, женщины. Уж никак не мужчины, судя по убранству спальни, гостиной, еще пары комнат, ванны, мебель, шкафы, явно предназначенные для платьев, огромное овальное зеркало в изящной раме с изящным шкафчиком, каких он немало видел в будуарах знатных дам. Разве что стиль незнакомый. Масса других мелочей. В комнатах мужчины ненужных и совершенно неуместных. Правда, ни в шкафах, ни в ящиках он не отыскал ровным счетом ничего. Ни обшитого кружевами носового платка, ни сережки, ни гребешка, ни даже булавки. И тем не менее аметистовая башенка — это женские покои, Никаких сомнений. Быть может, в свое время какая-то постоянная фаворитка Фаларена задержалась здесь надолго. До истины уже не докопаешься. Они обошли аметистовую сверху донизу. Благо, много времени это не отняло. Всего 2 этажа, 6 комнат с ванной. С каждой комнатой глаза Яны делались все восхищеннее, словно у ребенка, попавшего в богатый магазин игрушек. «Ну как?» — спросил Сварог, когда они, обойдя все, вернулись в спальню, где постель предназначалась явно не для одного. «Прелесть!» — выдохнула Яна. «Чудесный домик!» «Дарю!» — сказал Сварог. «Нет, правда?» Она словно бы не могла поверить. «Правда!» — сказал Сварог. «Это твой дом, Вита!» «Только мой!» — прошептала она, глядя как-то странно. «И они сюда не придут, не будут донимать. Только мой. Ну, я надеюсь, ты меня иногда все же будешь сюда пускать?» — спросил Сварог. Ему показалось, что на глаза у Яны навернулись слезы. Но это тут же прошло. Улыбнулась с прежним лукавым очарованием. «А какая комната тебе здесь больше нравится?» «Вот это», — сказал Сварог чистую правду. Она склонила голову к плечу и безразличным тоном сообщила. «А на мне сейчас только мантия». «Я догадывался», — сказал Сварог. «Только я опять совершенно забыла, как управляться с застежками». «Вот так», — сказал Сварог. «И так, и вот так». А потом застежки кончились. Мантия отлетела в сторону, и они оказались на атласном покрывале в светло-аметистовых тонах. И прозвучал первый короткий стон. Предчувствие долгих. «Ну и утречка выдалась», — подумал Сварог, вытянувшись в приятной усталости рядом с прикрывшей глаза Яной. Стоит только вспомнить, сколько людей в замке занимались тем же самым, да и сейчас, наверное, иные продолжают. От девочки, для которой эта ночь первая, до красотки Лавинии, не спавшей разве что со статуями на дворцовой лестнице. Словно налетела парочка эскадрильи амуров и устроила сущее ковровое бомбометание. «Что ты фыркаешь?» — спросила Яна, не открывая глаз. Сварог честно ответил то, что думал. Представил, на что дворец был похож ночью, учитывая, сколько пар друг друга хотели. Яна лениво перекатила голову по светло-аметистовому атласу, открыла глаза, невинно улыбнулась. — Что ж ты хочешь? Дворец? Судьба такая у дворцов. И вдруг, став очень серьезной, сказала тихо: «Вот только я хочу, чтобы этот был особенный». «Этот и так особенный», — сказал Сварог. «Другого такого нет». «Не притворяйся, ты прекрасно понимаешь, о чем я». «Ведь понимаешь?» — она испытующе прищурилась. «Конечно», — сказал Сварог. «Лишь я и ты». Он фыркнул. «Слушай, а если у нас тут будут гости?» Она задумалась на миг, но тут же нашлась. «Пусть ночуют в Велордоране. А вот ответь мне честно на один единственный вопрос. Честно. Когда ты первый раз меня захотел? По-настоящему?» «Ну, если честно. Здесь, в Велордоране. Когда ты лежала, делая вид, что ужасно страдаешь после сеанса воспитания. Ты была такая несчастная и пленительная одновременно». «И не пришел», — укоризненно сказала Яна. «А я 4 часа ждала, пока сон все же не сморил». «Не решился». «Ну и дурак». «Я знаю», — вздохнул Сварог. «Но в мире столько дураков, что я как-то в глаза и не бросаюсь». «А будь я обыкновенной девушкой, ты бы пришел? Только честно». «Пришел бы», — сознался он с тяжким вздохом. «Вот это и называется проклятие короны». — грустно сказала Яна. «Одно из многих», — закинув руки за голову, она потянулась и сказала мечтательно. «А что будет наверху, когда все узнают, да еще увидят меня в хельстатской мантии?» «Представить приятно». Отвернувшись, она словно бы к чему-то напряженно прислушалась, удивленно спросила. «У тебя что тут, мыши?» «Здесь?» Теперь и он прислушался, и явственно расслышал легонький скрежет, тихое поскребывание снаружи у самого пола, и догадался почти сразу же. «Да нет, откуда здесь мыши?» — сказал он. «Это мой министр тайной полиции, деликатно дает о себе знать. Чувствует, что мы в той позиции, когда можно и побеспокоить. Я ему хорошенько растолковал насчет людских обычаев». «Великие небеса!» — в сердцах вздохнула Яна. «Так все было хорошо, и снова это начинается. Министры, доклады...» «Что-то серьезное», — сказал Сварог, помрачнев. «У него строгий приказ. В подобных случаях беспокоить при крайней необходимости». «Я позову?» «Да ладно уж, тем более, что он меня забавляет. Сколько раз его не видела, никак не могу привыкнуть к мысли, что эта золотая киса — министр тайной полиции. И толковый», — серьезно сказал Сварог. Потом крикнул: «Мяус!» Дверь распахнулась, и Мяус вошел на задних лапах. Сварог понимал, что это глупо, но все равно набросил на Яну легкое покрывало. «Ну что поделать?» Сам, дав такое имечко, как бы причислил Мяуса к мужскому роду. «Ну?» — спросил он нетерпеливо. «Государь», — бесстрастно начал Мяус, «касательно этой стороны дела я еще не имею ваших указаний. У вас должны быть какие-то тайны от ее величества, когда речь идет о государственных делах?» Сварог соображал лихорадочно. «С одной стороны, об арсенале и прочем и Яне не стоило бы пока знать. С другой...» «Дело может касаться чего-то совершенно другого». «Ладно, выберу время и самым подробным образом проинструктирую». «Нет», — сказал он. «Боевая тревога, государь», — сказал Мяус.